Воскресе. Первое воскресенье после Пасхи посвящает церковь евангельскому рассказу о Фоме, ученике Христовом, сказавшем, что он не поверит в воскресение Иисуса Христа, пока сам не прикоснется к нему. Вот этот рассказ. Фома, один из 12, называемый Близнец, пишет евангелист Иоанн, не был тут, то есть с другими учениками, когда явился им воскресший Господь. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Пока не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Спросим себя, в чем смысл этого рассказа? И почему сразу после Пасхи обращает церковь на него наше внимание, как бы говоря нам: «Это для вас написано, это касается каждого из вас». И действительно, если только вдуматься в него, этот рассказ оказывается рассказом нам о чем-то, что вечно совершается в мире и в наши дни, может быть, больше и чаще, чем в дни встречи Фомы неверного со своим воскресшим учителем. О чем же идет речь? Конечно, прежде всего о вере, о сущности ее, о коренном отличии ее от того рационального знания, которое основано на том, что мы сами видели, сами слышали, сами осязали. Все христианство, нужно ли это доказывать, основано на вере в воскресение Христова, на вере в то, что хотя бы один раз в нашей земной истории, в нашем земном мире, смерть была побеждена, и мертвый воскрес. И если нет этой веры, то в сущности от христианства остается некое общее учение о любви, о добре, о прощении, но учение, которое можно найти в других религиях и других философиях. Остается рассказ об удивительном, ни на одного другого не похожем человеке, но который, в том-то и все дело, в главном ошибся. Ибо сказав: «И в третий день воскресну», не воскрес. Остается рассказ о неудаче, провале и, наконец, обмане. А ведь быть христианином с самого начала означало верить именно вот в эту неслыханную, невозможную и, тем не менее, реальную, реально совершившуюся победу над смертью. «Если Христос не воскрес, — говорит апостол Павел, — то вера ваша тщетна». Если все это так, тогда все в христианстве зависит от вопроса: как же можно поверить? Никто из нас своими глазами не видел воскресшего, не трогал его руки, не прикасался к пронзенному копьем ребру его. Однако именно об этой вере сказано: блаженны не видевшие и уверовавшие. Итак, как же поверить? Сослаться на опыт других людей, на то, что так учит церковь? Да, конечно. Но все же это еще не наша, не моя вера. А между тем, нам все время твердят, что всякое знание основано на доказательствах. Нас все время учат, что в сущности Фома неверный был прав, отказавшись верить без доказательств, без прикосновения. Да и сам Господь не осудил его. Сам предложил ему проверить реальность своего присутствия прикосновением к нему. И все же, говорит Господь, блаженны не увидевшие и уверовавшие. И вот, углубляясь в свою веру, как бы и на этот раз проверяя ее рассказом о Фоме неверном, приходишь к одному ясному чувству, к одному ответу. Спрашиваю себя: верю ли я в воскресение Христова? Да, верю. Как? Почему? И сердце отвечает: потому что я верю во Христа. того Христа, что говорит мне, что является мне со страниц вечно живых и животворных страниц Евангелия. Или другими словами так. Я не потому верю в Христа, что Он воскрес, а я потому верю в то, что Он воскрес и жив, что верю в Него и прежде всего верю Ему. Никогда не говорил человек так, как этот человек. Ответили те, которых фарисеи послали слушать Иисуса, чтобы собрать против Него обвинения. И это же самое знает и вечно узнает мое сердце. Если сказал Господь, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Если сказал, и в третий день воскресну. Если сквозь всю жизнь, сквозь все Евангелие, жил он ожиданием этой встречи со смертью, чтобы победить ее, то это не может быть обманом. Не мог человек этот обмануть. Не могло это учение, целиком направленное на победу Божью, на царство, пришедшее в силе, быть обманом. Итак, или-или. Или не было в истории более трагического и страшного обмана, или же все правда, вся жизнь, все победа в Евангелии. Да, вся эта книга, каждое слово, написанное в ней, дышит опытом писавших ее. И это опыт тех, кто видели воскресшего, и потому задыхаются от радости, ослеплены светом, наполнены самой победной из всех вер. И чем же побеждала, чем и сейчас побеждает церковь, как не только вот этим радостным утверждением «Христос воскресе». В чем вся ее жизнь, как не в радостном опыте все новой и новой встречи с воскресшим, с живым, с приходящим. И мы придем, и обитель сотворим. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Да, блаженны. И это блаженство мы знаем, и о нем свидетельствуем. Вот, всего лишь несколько дней тому назад, мы снова испытали его в лучезарную пасхальную ночь, перед закрытыми дверями храма, когда не из ума с его проверками и доказательствами, а из всего существа, из последней глубины опыта отвечали мы: «Воистину, воистину воскресе Христос!» И хорошо в эти пасхальные дни читать о Фоме неверном. Хорошо углубляться в свою веру. Хорошо как бы обновлять ее, находить ее животворную глубину и сердцевину. Вся она в словах пасхального песнопения. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Нет у нас доказательств. Есть только вера. И блаженная радость ее присутствия, ее жизни в нашей жизни. Воистину воскресе Христос!